13. До момента, когда должен был открыться сфинкс, оставалось 15 минут. Капитан де Соя расхаживал у входа в гробницу. В долине бушевала песчаная буря, из-за которой капитану не было видно ни швейцарских гвардейцев, ни бронетранспортеров с ракетными установками и постами наблюдения. Впрочем, он их все равно не увидел бы. Гвардейцы использовали камуфляжные поля и полимерную маскировку. Чтобы различить хоть что-нибудь поблизости от себя, капитану пришлось включить инфракрасный визор. Несмотря на то, что боевой скафандр был полностью герметичен, песок каким-то невероятным образом проникал за шиворот и скрипел на зубах. Мокрое от пота лицо де Сои украшали красноватые разводы, наводившие на мысли о священных стигматах. «Внимание!» — произнес капитан, переключившись на боевую частоту. «Говорит капитан де Соя, посланник его святейшества Папы Римского. Перед тем, как генерал Барнс Эйвне отдаст последнее распоряжение, хочу подчеркнуть, никаких выстрелов и действий, могущих поставить под угрозу жизнь девочки, которая выйдет из гробницы через 13,5 минут. Это касается каждого солдата и офицера, каждого матроса и капитана космических кораблей, каждого летчика и пехотинца. На девочке не должно быть ни единой царапины. Всякого, кто ослушается приказа, ждет военный трибунал и смертная казнь. Мы все должны послужить сегодня Господу Богу и Святой Церкви. Иисус, Мария, Иосиф, к вам взываю, да исполнятся наши надежды. Капитан де Соя, командир экспедиционного корпуса на планете Гиперион. Конец связи». В наушниках послышалось многоголосое «Аминь». Выждав несколько секунд, де Соя произнес: «Генерал?» «Да, капитан», — отозвалась ровным голосом Барнс Эйвне. «Я серьезно расстрою ваши планы, если попрошу прислать ко мне отделение сержанта Григориуса». На мгновение установилась тишина. Генерал обдумывала просьбу де Сои. Капитан оглядел комитет по встрече. Отряд швейцарских гвардейцев, врача со шприцем снотворного наготове, санитара с контейнером, внутри которого в стазисном поле находился живой крестоформ. «Григориус будет у вас через 3 минуты», — сообщила Барнс Эйвне. Тактический комлог донес до капитана команду и... «Приказ понял. Выполняю». Григориуса. Этой пятерке, по милости де Сои, снова придется рисковать жизнью. Отделение прибыло через 2 минуты 45 секунд. Де Соя увидел на инфракрасном визоре ослепительно белое сияние, исходящее от реактивных ранцев. «Снимите ранцы», — приказал он. «Что бы ни случилось, оставайтесь со мной». «Слушаюсь, сэр», — отрапортовал сержант Григориус, приближаясь к де Сое. Очевидно, он хотел удостовериться, с кем именно должен оставаться рядом. 10 минут», — проговорила генерал. «Датчики указывают на возрастание активности антиэнтропийных полей вокруг гробниц». «Я чувствую», — откликнулся де Сое. Он ничуть не преувеличивал. Темпоральный прилив вызвал у него головокружение. К горлу комом подкатила тошнота. Капитану казалось, он едва сохраняет равновесие, словно после обильных возлияний. Осторожно переставляя ноги, де Соя начал подниматься по ступеням. Отделение Григориуса двинулось следом. Приблизившись к членам комитета, капитан послал опознавательный радиосигнал, продублировал его в инфракрасном диапазоне, переговорил с врачом, напомнив, что ребенка следует только усыпить, и принялся ждать. Вместе с ним в группе встречающих насчитывалось 13 человек. Внезапно де Соя сообразил, что гвардейцы с оружием на изготовку выглядят не очень приветливо. «Отведите людей чуть назад», — приказал он сержантам, — «чтобы вас не было видно». «Есть, сэр!» Сделав 5-6 шагов, солдаты скрылись из глаз. «Ничего, пускай их не видно, за собственную безопасность с такой охраной можно не опасаться». «Надо подойти поближе», — сказал де Соя медикам. Они поднялись выше. Возмущение антиэнтропийных полей ощущалось все отчетливее. Капитану вспомнилось, как в детстве он сражался на родной планете с норовившим сбить с ног прибоем. Нечто похожее происходило и сейчас. 7 минут, сообщила Барнсейвна. Переключившись на тактический канал, она спросила у Десои. Может, прислать за вами скиммер? Сверху лучше видно. Благодарю, не стоит. Я останусь с группой. На тактическом дисплее было видно, как скиммер набирает высоту. Поднявшись до 10 000 метров, машина зависла в воздухе. Ничего не скажешь. Барнсейвна хороший командир. Хочет влиять на ход событий, не принимая в них участия. Десоя связался с пилотом своего катера. Хироши. Да, сэр. Старт в течение 10 минут. Слушаюсь, сэр. Буря нам не помешает. Подобно всем капитанам космических кораблей, Десоя сильнее всего на свете опасался штучек, которые может выкинуть атмосфера. «Никак нет, сэр!» «Отлично. 5 минут. По сообщениям с орбиты, в радиусе 30 астроединиц никакой активности не отмечено. Воздушный патруль в северном полушарии докладывает, что у них все спокойно. Служба наземного слежения утверждает, что неопознанных объектов в зоне наблюдения не обнаружено». «На радарах все чисто», — доложил оператор с орбиты. «У нас тоже», — отозвался командир звена «Скорпионов». «Кстати говоря, денек чудесный». «Полное радиомолчание до отмены боевой тревоги», — приказала Барнсейвна. 4 минуты. Датчики показывают максимальное возмущение антиэнтропийных полей. Штурмовая группа, прием». «Я у двери», — сообщила доктор Чаткра. «Все в порядке», — дрожащий голос принадлежал молодому санитару по имени Каф. Десоя вдруг понял, что не знает, кто это, мужчина или женщина. «Штурмовая группа на месте». Оглянувшись через плечо, капитан не увидел подножия лестницы. В воздухе клубились мириады песчинок, трещали статические разряды. Десоя переключился на инфракрасное изображение. Оружие в руках швейцарских гвардейцев казалось раскалившимся до бела. Неожиданно обрушилась тишина, и Десоя услышал собственное дыхание. В наушниках потрескивало, разряды искажали изображение на тактическом дисплее. Капитан раздраженно поднял визор. Вход в гробницу находился не далее, чем в 3 метрах. То возникал из песчаной завесы, то вновь прятался за нее. Десоя шагнул к двери. 2 минуты. Оружие к бою. Включить автоматические записывающие устройства. Медицинским бригадам приготовиться. Десоя зажмурился, стараясь справиться с головокружением. «Вселенная воистину полна чудес», — подумалось ему. «Жаль, что девочку сразу придется усыпить. Таков приказ. Пока она будет спать, ее окрестят и переправят на пасом. И Десоя, по всей вероятности, никогда больше не увидит Энею. Жаль». Хочется с ней поговорить, расспросить о прошлом. 1 минута. Полная боеготовность. «Генерал!» Чтобы определить, чей это голос, Десое пришлось вновь опустить визор. Голос принадлежал лейтенанту службы наземного слежения. «Возмущение во всех полях! Открывается не только сфинкс, но и монолит, дворец Шрайка, нефритовая гробница! Молчать!» — рявкнула Барнсейвна. 30 секунд! Мы все видим!» Десоя спохватился. Девочка выйдет из сфинкса, и ей предстанут 3 фигуры в боевых скафандрах с опущенными визорами. Что ж, поговорить им, скорее всего, не удастся, но человеческое лицо перед тем, как заснуть, она увидит. 15 секунд! В голосе генерала наконец-то прозвучало волнение. Десоя поднял руку в перчатке, защищая глаза от когтей песка, моргнул, прогоняя слезы. Двери сфинкса начали открываться вовнутрь, в темноту. Капитан с доктором Чаткрой шагнули вперед. Сейчас было бы, кстати, инфракрасное изображение, но нет, он не опустит визор. В темноте что-то шевельнулось. Десоя удержал врача. «Подождите». Тень обрела очертания. Превратилась в ребенка. Девочка. ниже ростом, чем ожидал Десоя. Ветер треплет волосы. «Энея!» — позвал капитан, удивляясь самому себе, ведь он не собирался ни окликать ее, ни тем более заговаривать. Девочка подняла голову и посмотрела на Десою. Во взгляде не было страха, только тревога и печаль. «Энея, не пугайся!» Из-за спины капитана выскользнула доктор Чаткра со шприцем в руке. Девочка попятилась. Капитан Десоя различил во мраке гробницы еще одну фигуру, и тут раздался первый крик.